Кому из нас незнакомо совершенно немотивированное раздражение, которое вызывал еще в школе какой-нибудь противный мальчишка? Он, бывает, ничего и не сделал, ничего не сказал, только улыбнулся своей гаденькой улыбочкой. Посмотрел не так, а ты уже готов ему врезать по носу, чтобы брызнула кровь, или сладострастно вцепиться в волосы. А кому не знакомо извечное интеллигентское? Нет, я, конечно, не расист. Варианты. Антисемит, националист, шовинист. Но я категорически против, чтобы моя дочь выходила замуж за негра. Варианты. Еврея, узбека, чеченца, любого нерусского, любого нееврея. За это даже осуждать нельзя. Или можно? Или даже нужно? Вопрос оставался без ответа. Вопрос был поставлен неправильно. Все, что связано с биологией, изменяют не путем осуждения и воспитания, а путем лечения. Зачем так мрачно? Ну, а как еще? Мне тоже в детстве и ранней юности страшно нравился другой вариант решения проблемы – космополитический, предложенный еще Иосифом Флавием. Но до Флавия я позже добрался, а тогда любимым писателем был Иван Антонович Ефремов. «Туманность Андромеды, сердце змеи». Никаких тебе наций, рас, языков. Все здоровые, красивые, смуглые, ясноглазые и любят друг друга, потому что общая кровь течет во всех жилах. Потому что много веков назад, с какого-то перепугу, Иван Антонович не удосужился объяснить, с какого именно, они начали все совокупляться без различия рода и племени. Немножечко грустно было вспоминать о напрочь утраченных национальных культурах. Но, черт возьми, там же никто никого не порабощал. Никто никого не резал. Ради этого стоило пожертвовать и большим. В мире Ефремова хотелось жить, но в реальность его я не верил с самого начала. По наивности это приближалось к неплотоядным крокодилам и сладким озерам французских утопистов. Помечтать-то можно и о молочных реках с кисельными берегами в лучших традициях русских лентяев. Но рассматривать их как серьезный вариант решения продовольственной проблемы... Более реальным представлялось деление наций и рас на высшие и низшие, признание первых вторыми, четкое распределение обязанностей, новый свод международных законов, международная, хорошо организованная система подавления непокорных. Такая модель, по крайней мере, соответствовала каким-то законам природы, вписывалась в общую картину жизни на Земле. Вот только меня от этой картины тошнило. Да и сколько раз уже пробовали. Создавали всевозможные империи, а они с утомительным однообразием подгнивали и распадались. Итак, повторим. Ассимиляция по-ефремовски не проходит. Изоляция по-еврейски тем более. Порабощение по-чингисхановски-гитлеровски тоже никуда не годится. Наконец, поголовное выращивание гениев, не ведающих фобий, отпадает как самое несерьезное предложение. А проблема-то есть, она все острее. Из-за психологической несовместимости редко взрывают бомбы, тем более начинают войны, из-за этнической все чаще и чаще. И в основе всего какая-то гадость, лежащая на генетическом уровне. Или еще глубже. Ну, скажите, кому из нас незнакомо чисто животное отвращение к запаху чужого тела? Это биология. Это лечить надо. Или все-таки не надо? Старый вопрос. По существу, это основной вопрос евгеники. Науки об улучшении человеческой природы, о целенаправленном выведении нового вида людей. Сколько раз называли евгенику буржуазной и даже фашистской лженаукой. Пытались подменить ее социалистическим вариантом генетики, а в футурологических прогнозах – генной инженерией. Но я таки ухитрился раскопать какие-то переводные книжки по любимой теме и все сильнее и сильнее убеждался – евгеника нужна. Если мы сами не начнем менять себя, кто-то другой нас изменит. Этот кто-то уже принялся за дело. Вид Homo sapiens эволюционирует постепенно, но все быстрее, и не в лучшую сторону. Если этот процесс вовремя не направить, человечество очень скоро самоуничтожится. Вот такая простенькая мысль меня и посетила однажды. А потом к ней добавилось могучее впечатление от классического романа Станислава Лема «Возвращение со звезд». И хотя автор явно осуждал тех своих героев, которые посмели вмешаться в божий промысел, лишив человечества агрессивности чисто химическим способом, именно Лем помог мне сделать окончательный вывод. Да, так называемая лемовская бетризация, помимо агрессивного начала, уничтожила в человеке много хорошего, упорства, целеустремленности и тому подобное. Этого следовало ожидать. Лекарства без побочных эффектов не бывает. Такую элементарную истину Лем, как медик, понимал, конечно. Но побочное действие можно и должно минимизировать. Это во-первых. А во-вторых, господа Бенне, Тримальди и Захаров из старого фантастического романа действительно уж слишком резко рубанули по-живому. Духовная кастрация получилась, и даже не очень духовная. Секс, лишенный боли, лишился и страсти. Я собирался работать куда как ювелирнее, но тоже химией и только химией, потому что, напоминаю, широко простирает химия руки свои в дела человеческие. Вспомните классику «Тристан и Изольда». Отчего эти двое безумцев так полюбили друг друга? Забыли? Они же зелье приворотного выпили. Вот так-то. И никакой романтики. Сплошная химия. Могу свидетельствовать как специалист. Жидкость такая существует. И еще раз повторяю, нам всем глупо шарахаться от химического воздействия и считать его насилием над природой. Даже потребление пищи – это чисто химический процесс. Химическое воздействие на организм, а значит и на сознание. Не говоря уже об алкоголе, медикаментах и наркотиках. Где провести грань? Что можно, а чего нельзя? Красиво говорят врачи, не навреди. А что такое вред? Они знают? Ни черта они не знают. А я вот взял на себя смелость разобраться. Химфака, разумеется, не хватило. Окончил еще медицинский, занялся фармацевтикой, а этнографию и этнологию изучал самостоятельно. В советских вузах ее, мягко говоря, немножко не так преподавали. Армия мне не грозила, здоровьишком не вышел. Близорукость, плоскостопие и хроническая астма с хроническим энтероколитом в придачу. Изобретатель лекарств называется. Сапожник без сапог. Вот уж действительно шумахер без шумах. В общем, занимался я наукой, наукой и только наукой. Жил скромно. Но ведь платили же что-то. А цены были, сами понимаете, божеские. Женился как-то между делом, без особой любви, для порядка. Детей иметь не собирался до поры. Как минимум, вначале решил защитить докторскую. И защитил. В 33 года. А тут еще перестройка случилась. Публикации, поездки за рубеж, симпозиумы, литературы, появилась прорва, Цензура-то исчезла в одночасье. Ну, а из-за границы тем более стала привозить что хочешь. Это дало новый толчок моим исследованиям. Не буду останавливаться на подробностях, но к 35 я стал членкором, а в 38 академиком.